Глава 19. Она лежала голая в своей постели и чувствовала между ног упругую мужскую плоть Бенито Потаса. Ей было необыкновенно приятно ощущать его тело. Она прижималась к нему бедрами все теснее, все сильнее загорая желанием. Она начала гладить и возбуждать его. Но что-то было не так. «Я ведь убила Потаса!» — подумала она. «Он мертв!» Лючия открыла глаза и села, дрожа и дико озираясь по сторонам. Никакого Бенито не было. Она была в лесу, в спальном мешке. Что-то упиралось ей в бедро. Лючия сунула руку в спальный мешок и вытащила оттуда завернутый в холст крест. Не веря своим глазам, она уставилась на него. «Господь решил сотворить для меня чудо!» — подумала она. Лючия понятия не имела, как крест попал к ней. Но это ее не волновало. Наконец-то он был у нее, и ей лишь оставалось только улизнуть от своих попутчиков. Выбравшись из спального мешка, она посмотрела туда, где спала сестра Тереза. Ее не было. В темноте Лючия осмотрелась вокруг. Ей едва удалось различить фигуру Томаса Санхура, стоявшего к ней спиной на краю опушки. Она не знала, где Рубио. «Это не важно. Самое время сматываться отсюда», — подумала она. Низко нагнувшись, чтобы ее не заметили, она было направилась к краю опушки в противоположную от Санхура сторону, и в этот момент началось что-то невообразимое. Полковник Фалса Стелла должен был принять решение. Сам премьер-министр приказал ему работать в тесном контакте с полковником Акокой, чтобы помочь схватить Хайме Миро и монахинь. Но судьба сделала ему подарок, послав одну из монахинь прямо к нему в руки. Зачем делиться славой с полковником Акокой, когда можно самому поймать террористов и пожать все лавры? «К черту полковника Акоку!» — подумал Фалса Стелло. «Это мой шанс! Может быть, Опус Мунда предпочтет меня Акоке со всей его чертовщиной насчет шахмат и чтения мыслей? Пора проучить этого громилу со шрамом». Отдавая своим подчиненным приказы, полковник Состелло подчеркнул: «В плен никого не брать. Вы имеете дело с террористами, стрелять наверняка. Полковник, там вместе с людьми Миро, монахини», — нерешительно возразил майор Понте. «Разве мы не дадим террористам спрятаться за их спинами? Нет, мы не будем рисковать». Отобрав для операции дюжину солдат, Состелло проследил за тем, чтобы все они были хорошо вооружены. Они бесшумно двинулись в темноте вверх по склону горы. Луна скрылась за облаками, видимость практически отсутствовала. «Хорошо, они не увидят, как мы подойдем!» Когда его люди заняли позицию, полковник Состелло для соблюдения формальности крикнул: «Бросайте оружие! Вы окружены!» И, не переводя дыхания, скомандовал: «Огонь! Непрерывный огонь!» Дюжина автоматов начала расстреливать опушку. Томас Синхура даже не успел сообразить, в чем дело, когда град пуль изрешетил ему грудь, и он был мертв еще до того, как упал на землю. Когда начала стрельба, Рубио Арсано был на противоположной стороне опушки. Он видел, как упал Санхура. Резко повернувшись, он было поднял винтовку, чтобы отстреливаться, но остановился. На опушке была кромешная тьма, и солдаты стреляли вслепую. Если он начнет стрелять, то обнаружит себя. К своему удивлению, в двух шагах от себя он увидел приникшую к земле Лючию. «Где сестра Тереза?» — шепотом спросил он. «Она куда-то делась. Не поднимайся, — сказал ей Рубио. Он схватил Лючию за руку, и они, петляя, устремились к лесу, прочь от неприятельского огня. Пока они бежали, пули свистели прямо над их головами, но через несколько секунд Лючия и Рубио были уже среди деревьев. Они не останавливались. «Не отставай от меня, сестра!» — сказал он. Доносившаяся сзади стрельба постепенно стихла. В непроглядной темноте леса было невозможно кого-либо преследовать. Рубио остановился с тем, чтобы Лючия могла перевести дух. «Пока мы оторвались от них», — сказал он ей, — «но нам нельзя останавливаться». Лючия тяжело дышала. «Если хочешь передохнуть...» «Нет», — ответила она. Она выбилась из сил, но у нее не было ни малейшего желания быть пойманной. Особенно теперь, когда крест был у нее. «Я прекрасно себя чувствую», — сказала она. «Давай уходить отсюда». Полковник Фауса Стелла потерпел фиаско. Один террорист был убит. Но лишь Богу известно, сколько их ушло. Он так и не схватил Хайме Миро, и у него была только одна монахиня. Он знал, что обо всем случившемся ему придется доложить полковнику Акоке, и эта перспектива его совсем не радовала. Второй звонок Элана Такера взволновал Элен Скотт еще больше, чем первый. «Я наткнулся на довольно интересную информацию, миссис Скотт», — осторожно начал он. «Какую?» «Я здесь просматривал подшивки старых газет в надежде что-нибудь найти об этой девочке». «И что же?» «Она уже знала, что за этим следует, и собиралась с духом, чтобы услышать это». Такер старался говорить безразличным тоном. «Похоже, что девочка была подброшена именно тогда, когда разбился ваш самолет». Последовало молчание. Он продолжал. «Когда погибли брат вашего мужа с женой и их дочь Патриция...» «Шантаж! По-другому это не назовешь. Значит, он все узнал». «Да, это так», — сказала она небрежно. «Мне бы надо было это упомянуть. Я все объясню вам, когда вернетесь. Вы еще что-нибудь узнали о девочке?» «Нет, но она не может скрываться очень долго. Ее ищет чуть ли не вся страна. Сообщите мне, как только она найдется». Связь прервалась. Элан Такер продолжал сидеть, глядя на молчавшую телефонную трубку, которую он все еще держал в руке. «Вот это хладнокровие!» — с восхищением подумал он. «Интересно, как она отнесется к тому, чтобы я стал ее компаньоном?» «Я совершила ошибку, послав его», — думала Элен Скотт. «Теперь я должна остановить его». «А что делать с девочкой?» «Монахиня! Прежде чем судить о ней, мне надо ее увидеть». По селектору позвонил ее секретарь. «Все уже собрались и ждут вас в зале заседаний. Иду». Лючия и Рубио продолжали идти через лес, спотыкаясь и поскальзываясь, продираясь сквозь ветви деревьев и кустов, отбиваясь от насекомых. С каждым шагом они все дальше и дальше удалялись от своих преследователей. Наконец Рубио сказал, «Мы можем остановиться, здесь они нас не найдут». Они были в самой чаще леса, высоко в горах. Лючия упала на землю, пытаясь перевести дыхание. В ее глазах все еще стояла жуткая сцена, которую ей пришлось наблюдать. Томас был застрелен без всякого предупреждения. «Эти мерзавцы намеревались убить всех нас», — думала Лючия. «Она осталась жива лишь благодаря сидевшему возле нее сейчас человеку». Она наблюдала, как Рубио встал и осмотрел все вокруг. «Остаток ночи мы можем провести здесь, сестра». «Хорошо.